Глава 3. «Я не умею играть», — произнесла я на секунду позже, чем мои пальцы сжались на бубне. Чуть шероховатый, исписанный неизвестными мне канзи. Теплый на ощупь. Как ни странно, его не хочется выпускать из рук. И кажется, что очертания бубна немного подрагивают и расплываются. То ли виной тому дым, то ли освещение, в котором далеко не все рассмотришь. В какой-то момент я поняла, что чувствую всех, кто когда-то к нему прикасался. Неясные силуэты показывались сквозь дым. Что-то говорили, шептали, шелестяще смеялись. Смотрели внимательно и мягко. Кто-то, конечно, с насмешкой, но такой беззлобной. «Бери все в свои руки, Аска, не бойся, пробуй. Рука только инструмент, ты будешь играть сердцем». Я провела пальцами по натянутой на круглый каркас кожи, задела металлические кругляши, висевшие по краям. «Играй, играй, Аска». Первый удар был робким и неуверенным, но звук разлетелся везде, заполняя собой каждый уголок пещеры. Я закусила губу и снова занесла руку. Удар. Еще удар. То мягко, то жестче, то медленно, то быстро. Ритм начинал потихоньку проникать под кожу, растворяться в крови, заставляя ее бежать по венам все быстрее. Шичиро молчал, только смотрел так, что этот взгляд был горячее пляшущего между нами пламени костра. Рука сама взлетала и опадала, ритм взмывал вверх и затихал, словно море ночью в безветренную погоду. Неясные силуэты собрались в круг, я оказалась в центре. В какой-то миг все начали двигаться, на удивление слаженно и правильно, будто исполняя какой-то древний танец. Я вдруг почувствовала, что больше не могу сидеть на месте. Вскочила, снова ударила в бубен. Силуэты вокруг понеслись быстрее, сердце заколотилось, как ненормальное. Перед глазами все слилось, дышать стало тяжелее. Пещера начала таять, костер рассыпался тысячами искр во все стороны. Меня окружала тьма. Дым начал сплетаться в причудливые фигуры. Фигуры сливались одна с другой, становясь все выше и выше. Я охнула, когда через некоторое время поняла, что они превратились в гигантские ворота. Врата. Те самые, через которые я должна пройти в другой мир. «Иди, иди, иди! Врата, откройтесь!» Голос Шичиро. Он говорит, что мне делать, и он же приказывает вратам. Что это, сон или явь? Я облизнула пересохшие губы, понимая, что рука замерла, что хочется не просто замереть на месте, а вовсе трусливо сбежать. «Врата, откройтесь! Примите ученицу шамана!» И в этот момент я почувствовала, как мне на плечо опустилась рука Шичиро, а по телу будто пронеслась раскаленная молния. Его сила хлынула в меня, обвивая все тело черными щупальцами, удерживая и не давая сделать шаг назад. «Я верю в тебя, Аска», — хрипло прошептал он. «Верю. Иди. Ты это уже сделала ранее, поэтому соберись и сделай сейчас». Я глубоко вдохнула горячий влажный воздух и кивнула. Врата начали медленно открываться. Подсознательно я ждала скрипа и грохота, но ничего подобного не было. Чужие врата. В чужой-чужой мир. Я просто шагнула вперед. Бубен в моих руках вдруг вспыхнул, словно раскаленная добела звезда, и рванул вперед. Я вскрикнула и понеслась вместе с ним, не в силах разжать руку. Ветер свистел в ушах. Кто-то смеялся, кто-то шептал, что все хорошо, кто-то поддерживал, обещая, что никогда не оставит одну. Кто? Шичиро? Или Коджи, который сейчас остался в поместье? Или же Ямато Шингай, что спит мирным сном на дне озера предков? Я осознала, что смотрю на землю сверху вниз, Тело будто парит среди ночного неба, а я не имею ни малейшего представления, как спуститься. Паника начала подкатывать к горлу. «Так, Аска, спокойно», — тут же сказала я себе. «Ты даже не в склепе, а всего лишь висишь где-то под звездами. Не очень удобно, но вполне терпимо». Мозги немного встали на место, а эмоции отошли в сторону. Я по возможности приняла вертикальное положение. Ступни будто находили твердую опору прямо в воздухе. Так смотришь, ничего подобного, но никуда не падаешь. «Не удивлюсь, если тут все пропитано реку», — пробормотала я. «У себя в мире мы должны собирать ее и держать в себе. Здесь же она буквально напитывает собой каждый предмет». Я осторожно создала крохотный кандзи-ступенька. Он сверкнул фиолетовым всполохом и тут же завис в пространстве. Миг, передо мной была серьезная такая ступень, по которой не стыдно подняться и господину управляющему поместьем Шангай. «Ни Цуми себе!» – выдохнула я, глядя на это во все глаза. По затраченным усилиям должна была получиться крохотная ступенечка, на которую можно опереться только носочком босой стопы. А тут же ого-го! Как радует, что ученица сообразила, что делать, и не принялась уничтожать все кругом, произнес появившийся рядом Шичиро. Он просто эффектно вышел из тьмы, кажется, совершенно не смущаясь, что до земли падать и падать. Я подозрительно смотрела на него. Хотела увидеть усмешку на лице, ехидство или подколку. Но ничего из упомянутого не было. Шичиро действительно казался довольным моими действиями. Не в восторге, но явно считал их вполне удовлетворительными. «Все, спускаемся», — кивнул он и просто слетел вниз без всяких вспомогательных инструментов. Я разинула рот. Сделала это совершенно неэлегантно и неподобающе приличной даме. Ну и как мне оказаться на земле? Просто прыгнуть? Так я разобьюсь сразу. Шичиро откинул плащ за спину, посмотрел на меня и махнул рукой, давая понять, чего застряло, спускайся. Я быстро просчитывала, что делать и как поступить. Россыпь кандзи, чтобы сделали лестницу. Долго. И могу промахнуться с размером. Прыгнуть вот так просто? Это, конечно, другой мир, но кто сказал, что я останусь цела? Я закусила губу, раздумывая. Шичиро ожидающе смотрел на меня. Спасибо, что рядом не было столика с песочными часами. Там бы точно отмеривалась каждая секунда, показывая, что ученица долго соображает. «Ну же, Аска!» — улыбнулся он. «Хочешь ничего не увидеть и все время провести тут?» Я мудро промолчала. Уже подняла руку, чтобы начертить кандзи, как вдруг замерла, пораженная мыслью. «Здесь можно не чертить кандзи». С пальцев просто слетели искры рёку, и я побежала следом за ними, видя, как вырисовывается в воздухе ступенька нужного размера. От осознания того, что здесь можно управлять силой совсем не так, как дома, внутри, в груди, запылал восторг. Неужели, потренировавшись, я сумею формировать то, что мне нужно, только силой мысли? Спустя несколько мгновений я оказалась возле Шичиро. «Ну как?» — ухмыльнулся он. «Нравится?» «Очень», — призналась я. «Хорошее место». «Научишься работать с Рёку как шаманка, сумеешь намного больше», — невозмутимо сказал он. Было в его тоне нечто такое, что заставило тут же насторожиться. «Не все так просто, да?» «Рад, что ты это понимаешь, Аска. С одной стороны, тут намного легче управлять силой. Не нужно тянуть ее из себя, а только научиться зачерпывать из окружающего пространства. С этим справится и ребенок. С другой. Мы двинулись вперед по узкой дорожке между теневыми кустами. С другой, расслабившись, можно быстро стереть грань между чувством Рёку здесь и в нашем обычном мире», — продолжил он. А еще здесь нельзя долго находиться, иначе сойдешь с ума, станешь походить на местных обитателей. Откуда-то подул холодный ветер, я невольно поежилась. Повертела головой по сторонам, но не нашла ничего подозрительного. «Настороже надо быть все время», — тем временем продолжал Шичиро. «Но в то же время без явной враждебности. Здесь любят играть. Люди для них — забавные игрушки. Однако те, кто понимает силу и показывает, что не глуп, вызывают уважение». «Здесь находятся те без имени?» — осторожно спросила я. «И они тоже, Аска». Некоторое время мы шли молча. В голове толпилось столько вопросов, что я с трудом взяла себя в руки. Если буду задавать каждый, стану похожа на маленького ребенка, который сыплет ими только ради собственного удовольствия. Наш путь продолжался. Вроде бы лес, и в то же время стоит повернуть голову, как кажется, что видишь очертания гор, озера, каких-то строений. Снова посмотрел прямо, ничего. Только стволы, стволы, стволы. Временами я слышала шепотки. Видела, как из-за деревьев и кустарников выглядывали странные существа без лиц. Кто-то хихикал, переговаривался птичьими трелями. Снова хихикал, но угрозы не нес. Интуиция подсказывала, что бояться нечего. Пока, во всяком случае. «А куда мы идем?» — все же не выдержала я. «Пока нет конкретной цели», — последовал ответ. «Ты должна прислушаться к этому месту, понять его. Только после этого ты сумеешь видеть странные вещи». «Странные?» «Да, с точки зрения обывателя. Потому что все, о ком складывали легенды и мифы, это не выдумка человеческого разума. Это просто те, кто живет за вратами». Когда я вспомнила количество книг и свитков со старыми сказками про мифических тварей, мне подурнело. Шичиро с трудом сдерживала улыбку. «Что, страшно, моя храбрая ученица?» «Ну, так, не сказать, что очень радостно». «Ничего, тебе понравится». Звучит как угроза, честно говоря. Через некоторое время мы вышли к огромному обрыву. Я посмотрела вниз и невольно попятилась к Шичиро. Там была тьма, бесконечная, бездонная, зовущая, в которую смотришь и понимаешь, что готов сделать шаг, потому что она зовет. Зовет тысячи голосов, ласковых, как песня матери, и притягательных, как обещание возлюбленного. И кажется, что земля под ногами тает, ветер исчезает, все вокруг становится совершенно неважным. Хочется просто сделать шаг, чтобы бездна приняла в свои объятия. «Что?» — сипло выдохнула я. «Что это?» Шичиро аккуратно сжал мое плечо. Его взгляд был направлен прямо в сердце этой тьмы. «Это сила, Аска. Сила проклятого богами и преданного людьми Шиматы, которая потянулась к тебе через чужое тело, боль и преграды. И что теперь с этим делать?» Осторожно поинтересовалась я. «Теперь твоя задача — суметь выдержать все, что для тебя приготовили». Я неотрывно смотрела на черную бездну, не в силах отвести взор. В этом не было ничего человеческого. Неужели все это — сила всего лишь одного шамана? Да тут же хватит на все племя. Ее столько, что можно утопить весь городок Нодзу вместе со всеми его жителями. Я стояла словно в оцепенении. Я не Аска Шингай. Коджи не Шиматта из племени шаманов ночи. Кажется, все складывается по определенной схеме, которая повторяется через определенный промежуток времени. Сложив руки на груди, я просто смотрела в черную бездну. Что ж, в любом случае, много — это немало. Значит, мои шансы уничтожить Юичи в разы возросли. Уничтожить. Я невольно вздрогнула. Так это на самом деле мое истинное желание. превратить в пепел того, кто такое сделал с моим кланом. Нет, не так. Стереть с лица земли любого, кто посмеет угрожать клану Шенгай.